Глава 6. Мы все снова застыли в неопределенных позах. Змеулан вытянул шею, готовый то ли бежать, то ли атаковать. Феодора вскинула ладони в жесте «сдаюсь», а я согнула колени, не определив, читать слова чар или развернуться и бежать обратно. Из зарослей вылез высокий, худощавый человек с волосами до груди и чуть тронутыми сединой. Серо-коричневый балахон на нем истрепался, но на груди бодро позвякивают обереги, а некоторые сверкают самоцветными камушками. Секунду он мрачно сшибал брови, глядя на нас, потом с неверием произнес: «Ваше высочество! Волхв Кондратий?» — не поверила я. Отряхиваясь от листьев и веток, он окончательно выбрался из зарослей и спросил все так же изумленно: «Царевна, что вы делаете в этих дебрях?» После чего его взгляд переполз на дракона, который все это время стоял неподвижно и прикидывался деревом, и глаза волхва стали медленно расширяться. «Это что? Это...» «Скажите мне, что вы видите то же, что и я, тогда я поверю, что не сошел с ума!» Выдохнув, я кивнула и проговорила торопливо: «Я очень прошу, не сдавай нас страже!» Волф Кондратий похлопал ресницами и протер кулаками глаза. Когда дракон никуда не делся, он с ошеломлением произнес: «Так вот почему они тут рыщут. Я столкнулся с одним отрядом близ дороги. Спросили, мол, не видал ли я где чудище, а с ним царевну и ее гувернантку. Я-то не видал, потому так и сказал и пошел дальше». «Они за нами», уронив голову, подтвердила я. «Но ты понимаешь, что будет, когда они обнаружат дракона?» Оглядев Змеулана долгим взором, волф Кондратий задумчиво покивал. Дракон тем временем отмер и хрустнул шеей, глухо зашуршав чешуйками. Солнечный свет, падающий сквозь листву, заиграл на его оранжево-зеленых щитках, как на старых золотых монетах. «Боги пресветлые!» Спустя несколько мгновений произнес волхв. «Ум не верит, но глаза видят. Как же это так? Это же дракон!» «Именно», — согласилась я, — «возможно, единственный на свете, и никак нельзя позволить страже и моему пресветлому батюшке его уничтожить. А случится именно это, если они нас поймают. Поэтому мы бежим в...» Оглянувшись на Феодору, которая в драматическом молчании закатывает глаза на скорбном лице, я сделала глубокий вдох и закончила: «В запретное 30-е царство». «Ого!» — выдохнул волхв. Повисло тягостное молчание. Я вся напряглась, прикидывая, что делать, если Кондратий откажется сохранить тайну. Просить Змеулана его съесть — такое себе решение. Потому что волхв — один из немногих, кто относится ко мне правильно и открыто. Но что делать? Волф Кондратий Всемудрый в это время пошел вокруг дракона, разглядывая его пристально и иногда наклоняясь, будто собирается поковырять чешую, но не решается. Позади дракона в траве спрятан хвост. Через него волф благополучно споткнулся и полетел в траву, но на ногах оказался сию же минуту. «Я в порядке», — отрапортовал он четко. «В порядке». Вернувшись на прежнее место, он еще раз смерил взглядом рост Змеулана и протянул: «Да, что? Не думал я, что на своем веку воочию лицезрю натурального дракона». «А я говорила, что они не могли просто так исчезнуть», — согласилась я. «Но, как ты знаешь, вокруг все твердили, что я занимаюсь ерундой, и пора мне выкинуть из головы детские сказки о драконах и готовиться к свадьбе». При этом я выразительно посмотрела на Феодору, который все еще молчит с гордо и скорбно поднятым подбородком. Волхв некоторое время разглядывал дракона, потом спросил: «А он, ну, не сожрет?» То, что последовало дальше, заставило волхва подскочить на месте с перепугу. «Если потребуется, могу и сожрать», — мирно сообщил Змеулан. На это волхв захлопал ртом, как выброшенная на берег рыбёха, и стал тыкать на дракона, переводя обалдевший взгляд с меня на него и обратно. «Он... что, разговаривает?» На это Змеулан поднял массивную лапу и придирчиво оглядел загнутые крючками когти, которые навскидку в состоянии пропороть металлический настил. От бега по лесу под ними набилась грязь и трава. Дракон поморщился и стал выкусывать из-под них мусор. «Конечно, разговариваю», — спокойно сообщил он. «Я же дракон, а не какая-нибудь необразованная лягушка». Впервые после остановки голос подала Феодора, которая теперь с выражением праведного ужаса наблюдает за выкусыванием грязи из-под драконьих когтей. «По поводу образования, уважаемый ящер, вы переборщили», — строго заметила она. «Я разве не образован?» — искренне удивился Змеулан, отгрызая большой комок земли. «Я ведь разговариваю, если что». Она фыркнула. «Торговки на базаре тоже разговаривают, но это не делает их образованными». Змеулан выплюнул комок земли в траву и проговорил, задумчиво продолжив выкусывание. «Странно. Я считал, что речь — это свойство разумности». Всплеснув руками, Феодора выдохнула и решительно шагнула к ящеру. «Да при чем тут разумность? И немедленно прекратите заниматься этим непотребством. Дайте же сюда вашу лапу!» Изумившись, Змеулан нерешительно протянул ей громадную лапень, в которой она бы с легкостью уместилась. Гувернантка, бормоча что-то недовольно под нос, подхватила с земли большую палку и стала быстро орудовать ею на манер пилки, ловко отковыривая грязь с драконьих когтей. «Нет, где это видано, чтобы грязь откусывали, не побоюсь этого слова, зубами?» «У меня клыки», — попытался запротестовать Змеулан. «Это детали», — отмахнулась Феодора, от которой в стороны россыпью летят комья земли и травы. «Запомните, уважаемый дракон Змеулан, ни один приличный сударь, пускай даже если он дракон, не должен делать маникюр зубами». «Мани... что?» — не понял ящер. «Кюр! Маникюр!» — повторила Феодора. «Для этого существуют специальные приборы, пилочки, палочки и ножнички. В вашем случае, пожалуй, подойдет пила дружба, лом и секаторные ножницы. Но ни в коем случае, запомните, нельзя этого делать зубами». Дракон похлопал крупными, щетинистыми веками и вопросительно покосился на меня. Я пожал плечами, а он спросил. «Почему?» Не прекращая выковыривать землю из-под когтей и складок между драконьих пальцев, Феодора вскинула на него голову, в глазах сверкнуло возмущение. «Как почему?» — воскликнула она. «Это опасно! Инфекции, бактериальные заражения, ротавирусы, а сколько в земле разных яиц, червей, обожающих селиться в нежных организмах высших существ! Тем более вы, сударь-дракон, ходите без сапог!» «У вас лапы втройне грязные!» «Так не бывает, наверное, драконьих сапог!» Совсем застращавшись, отозвался Змеулан, который в своем смущении выглядит при своих габаритах очень забавно. «А зря! Если уж вы соизволили выжить в этом сложном мире, где драконам по утверждению царя-батюшки не место, то могли бы обзавестись хотя бы парой, вернее, четверкой сапог», решительно заявила Феодора и отковыряла последний кусок грязи, после чего отшвырнула в траву бревно и отряхнула ладони с видом выполненного долга. «Вот так гораздо лучше», — продекламировала она. Мы с волхвом Кондратием наблюдали эту дивную картину молча. Сказать, что удивились, это ничего не сказать. Но я поняла одно. Феодора готова рискнуть чем угодно, даже жизнью, чтобы соблюсти правила этикета. Змеулан поднял к носу очищенные когти, которые теперь блестят, разве что не сияют, и, впечатлившись, покивал. «Ай, правда, чистые!» «Фыф, вы еще сомневались!» — удовлетворенно поинтересовалась гувернантка. «Да будет вам известно, сударь-дракон, я обучалась маникюру у самой Варвары Красы, она лучшая во всем третьем царстве в вопросе ухода за собой». Туповато протянул дракон, делая вид, что понял, кто такая Варвара Краса и что значит «сфера ухода». В то, что Феодора поменяла свое отношение к дракону, я пока не поверила. Но то, что тяга к воспитанию и чувству прекрасного в ней куда сильнее страхов, это я знаю точно. Не знаю, сколько бы мы тут еще разговаривали, ни о чем, но шум вдалеке намекнул, что мы вообще-то не в безопасности, и стража все еще бродит по лесу. «Вам надо бежать», — заключил Волхв, и у меня отлегло от души, потому что теперь я знаю, он на нашей стороне. Феодора возмущенно заметила. «Вам бы, сударь всемудрый, следовало бы сперва попытаться отговорить нашу дивную царевну от своего сумасбродного плана». Волхв Кондратий покачал головой. «Я сам много читал о драконах», — произнес он, — «и знаю, какую ценность являет этот экземпляр. Но ни меня, ни вас, ни царевну царь-батюшка не послушает. Во всяком случае, не ныне. Здесь ему не будет покоя. Дарина тоже не жаждет становиться супружницей Риакрита. Как мне помнится, верно?» Я охотно закивала. Он продолжил. «Посему будьте спокойны, я вас не сдам. Но до запретного царства пешком дойти дюж морока. Не поспеете вы и не спасетесь». От его слов у меня все упало. «Но у нас нет другого выхода». «Понимаю», — согласился Волхв. «Но кое-что все-таки есть». Подавшись вперед, я вся превратилась в слух, а Кондратий продолжил. «Мало кто знает, но тут, в Крутогорном лесу, имеется дирижаблевая станция. С нее раз в сутки отчаливают летучие корабли. Так вот, путь их лежит мимо земель запретного 30-го царства. Я частенько бываю в этом лесу, ухожу по лечебные травы и хорошо знаю дорогу к станции. Оттуда мне иногда привозят нужные составы для зелий. Я вас проведу». Радости моей не было предела. До тех пор, пока шум вдалеке не приблизился, и в нем не стали различаться голоса стражников и лязг металла. «Нельзя более медлить», — проговорил Волхв, и, махнув к себе, нырнул в кусты, из которых совсем недавно вынырнул. Мы ломанулись следом, я уже не обращала внимания на то, какие травяные тоннели остаются после Змеулана. Хотя он и пытается бежать аккуратно и не ломать ветки. Тем не менее, Волхв вел нас какими-то жуткими буераками и непроходимыми зарослями, в которые ни один нормальный человек не полезет. Хотелось верить, что стражники именно нормальные, и в эти буреломы соваться у них мысли не возникнет. Не знаю, сколько прошло времени, пока мы неслись через лес, но к моменту, когда Волхв Кондратий разрешил остановиться и немного отдохнуть, моя, приспособленная для походов одежда, немного поистрепалась, вернее, поистрепалась набрючная юбка. Что касается Феодоры, остановившись, она критичным взглядом оглядела свой ободранный подол и констатировала. «Мне необходимо переодеться». Я заметила. «Как видишь, бутика сударыни Цветанны поблизости нет». «Понимаю», — отозвалась гувернантка, — «но при первой же возможности». Мы снова побежали за волхвом, который для человека его лет бегает довольно прытко. Мне казалось, что от стражников мы должны были отдалиться очень прилично. Но в какой-то момент я снова стала различать шум металла и голоса. Волхв оглянулся на бегу на меня и скомандовал. «Я побегу туда и собью их с пути, уведу в другую сторону». «А мы?» — перепугалась я. «Вы бегите вон туда», — сказал он, указывая влево, на очередные заросли. «Вам по прямой, не сворачивать». После чего он резко взял правее и скрылся в кустах в стороне, откуда доносятся звуки. Феодора и дракон разом оглянулись на меня, я развела руками, кое-как приводя дыхание в порядок, и сказала. «Ну а что вы смотрите? Волхв сказал туда, значит туда». Дракон охотно последовал за мной в кусты, а Феодора со вздохами разочарования. Тем не менее она нас не бросила и ни разу не воспользовалась возможностью подать страже сигнал. Значит, она действительно определилась со стороной. Если до этого заросли были просто густыми, теперь превратились в сплошной непролазный бурелом. Даже дракону стало трудно пробираться, и только благодаря его мощной броне его не царапают ветки. Нам же с гувернанткой повезло меньше. Моя курточка изрезалась длинными черточками, а платье Феодоры приобрело такой поношенный вид, что она даже перестала об этом причитать. Мы все бежали, обещанной станции все не видно. В какой-то момент я стала сомневаться, а вдруг Волхв специально нас сюда отправил, а сам пошел не уводить, а наоборот, привести стражников, заманить нас и сдать. Но когда надежда уже почти исчезла, я услышала легкий гул. «Туда!» — скомандовала я, беря чуть левее. Через несколько минут мы с Феодорой вывалились на небольшую полянку позади металлодеревянной башни, наверху которой широкая терраса, а рядом с ней с двух сторон посадочная площадка. У одной из террас в воздухе висит летучий корабль, и его расписанное красно-желтым дно с земли прекрасно видно. «Стой!» — только и успела я скомандовать дракону, едва он собрался высунуться следом. Он застыл, а я указала вперед. «Вон, смотрите!» У подножья башни, где подъемный механизм с небольшой площадкой тянет вверх людей, ходят рабочие станции и пассажиры, которые ждут своей очереди. Народу немного, но достаточно даже одного, чтобы он, увидев Змеулана, поднял тревогу. «Осторожненько», — проговорила я, — «теперь сделаем так».